«Наслаждение сжечь». Когда культовый французский певец и композитор Серж Гинзбург сжигал 500-франковую купюру на глазах миллионов телезрителей, он хотел показать, что банкнота эта не более чем цветная бумажка со всеми присущими сему предмету физическими качествами, например, свойством легко загораться и в течение нескольких секунд превращаться в пепел. И что она, таким образом, ничем не отличается от цветного фантика или обрывка страницы из глянцевого журнала. Интересно, что поступок эстрадной звезды вызвал взрыв общественного негодования, такого, что не забылось и много лет спустя. Казалось бы, давно уже нет ни Гинзбурга, ни даже Франков. А в национальной памяти эта провокация сохранилась. Публика до сих пор возмущается снобизмом и барством богатого человека, которому легко было пожертвовать такими деньгами, почти сотни долларов, ради эпатажа. Дескать, 500 франками больше или меньше, в его жизни совсем ничего не изменится, в то время как для рядового француза это существенная сумма. Многим за нее приходится вкалывать несколько лишних часов, а то и дней. Оказалось, что население и знаменитости живут как бы на разных планетах. Но такая реакция подтвердила и другое. Могучую силу денег и человеческую веру в их метафизические свойства, которые певец тщетно пытался опровергнуть своим публичным действом. Но разве Гинзбург в каком-то смысле не был прав? Ведь сколько ни три банкноту, сколько ни нюхай, ни пробуй ее на зуб и не разглядывай под микроскопом, все равно не обнаружишь ничего такого особенного, отличающего сей предмет от другой раскрашенной бумаги. Вот разве что водяные знаки и всякие другие хитрые средства защиты наводят на некоторые размышления. Значит, почему-то важно иметь возможность удостовериться, что бумажки эти напечатаны именно там, где они должны быть напечатаны. Чтобы мы все до единого могли верить в их подлинность. Почему же оно важно? Доверие. Уж не означает ли это, что дензнаки на самом деле кусочки некоего всеобщего договора людей между собой, и нам необходимо верить, что кусочки и сам договор подлинные? В таком случае главное истинное свойство денег не в них как таковых, а в наших головах. Этому-то в нашем индивидуальном и общественном сознании и пытался бросить вызов Серж Гинзбург, автор чуть ли не самой эротичной эстрадной песни всех времен и народов. «Je t'aime, moi non plus» – «Я люблю тебя, и я тоже нет». Только напрасно он старался. С тем же успехом он мог бы попытаться заставить людей забыть о воспетом им сексе. Деньги можно сколько угодно презирать и считать корнем всего мирового зла, но обойтись без них совершенно невозможно. Разве что отправиться ради этого на необитаемый остров. Даже в детском саду не надо объяснять, почему. Ни бутерброда, ни конфеты, ни игрушки, ничего без них не получишь. И ниоткуда, никуда не доедешь. И наоборот, наличие этих ничем особенно не примечательных на вид бумажек или металлических кружочков в кармане каким-то волшебным образом обеспечит вам продукты, товары и услуги других людей в любом конце населенного мира. И в Нью-Йорке, и в Тимбукту, и в Мытищах, и даже на островах Пасхи. Если задуматься, то просто поражает. Везде и всюду люди настолько верят в эти знаки, что, не задумываясь, готовы отдать за них все, что имеют, будь то еда, одежда или земля. Даже талант литератора или художника. Весь вопрос только в цене. Сколько чего и за сколько. Даже самые последние циники и скептики верят, знают, что все остальные люди примут от них деньги. Знают, потому что весь их жизненный опыт говорит об этом. Убеждение это играет центральную роль в цивилизации, во всей системе межличностных и социальных отношений, и многое говорит об обществе, в котором мы живем, а также о том, как устроены наши мозги и души.